Просто в голову взбрело. Ваша жизнь, в смысле езда на автобусе, должна быть довольно скучной после, ну, после Мексики. Вы не были в Мексике? Нет. Тогда вы не знаете, как там скучно? Нет. Он убрал руку и опустил голову на плечо. Как по-вашему, а что стало бы с ними? Как-нибудь вернулись бы, ответила она. Тут недалеко, с голоду бы не умерли. А как по-вашему, что стало бы с моей женой? С ней? Она растерялась. Я об этом не подумала. Нет, подумали, сказал Хуан. Она вам не понравилась, я вам скажу. Она никому не нравится, кроме меня. А мне еще потому нравится, что не нравится никому. Он ухмыльнулся. Ну и врун, сказал он себе. Конечно, дурацкая была мысль, сказала она. Мне даже пришло в голову, что я тоже могу убежать, исчезну и буду жить сама по себе, но больше не видеть никого из знакомых. Она поднялась на колени, потом села, вытянув ноги в другую сторону. Хуан посмотрел на ее колено. Он протянул руку и прикрыл колено юбкой. Она одернулась, когда рука потянулась к ней, потом смущенно приняла прежнюю позу. «Только не думайте, что я пошла сюда за вами», — сказала она. «Хотите, чтобы я не думал, а сами пошли», — сказал Хуан. «Ну, а если и пошла?» Его рука снова приблизилась, легла на ее прикрытое колено и ее бросила в жар. «Не из-за вас», — сказала она. В горле у нее пересохло. «Только не думайте, что из-за вас. Я сама. Я знаю, чего хочу. Вы мне даже не нравитесь. От вас пахнет козлом». Ее голос продолжал с запинкой. «Вы не знаете, какой жизнью я живу. Я совсем одна. Никому ничего нельзя рассказать». Глаза у него были горячие, блестящие, как будто обдавали ее жаром. «Может быть, я не такая, как все», — говорила она. «Откуда я знаю? Только не из-за вас. Вы мне даже не нравитесь». «Спорите с собой до упаду, а?» — сказал Хуан. «Слушайте, что вы собираетесь делать с автобусом?» — строго спросила она. «Вы пойдете на шоссе?» Рука на ее колени стала тяжелее, потом он отнял руку. «Я пойду обратно, вытащу автобус, довезу людей до места», — сказал он. «Тогда зачем вы сюда пришли?» «Не вытанцевалось одно дело», — сказал он. «Я кое-что задумал, да не вытанцевалась». «Когда вы пойдете обратно?» «Теперь скоро». Она поглядела на его руку, спокойно лежавшую на соломе. Кожа была смуглая и блестящая, слегка морщинистая. «Не собираетесь ко мне подъехать?» Хуан улыбнулся, и улыбка была хорошая, открытая. «Да, наверное, когда кончите спорить с собой». «Сейчас вы не здесь, не там. Может быть, вы скоро решите за или против? Тогда я пойму, откуда заходить». «А вы хотите?» «Конечно», — сказал Хуан, — «конечно». «Знаете, что я все равно буду ваша, поэтому решили, стоит ли трудиться». «Вы меня в ваш спор не втягивайте», — сказал Хуан. «Я старше вас, я очень люблю эту работу, так люблю, что могу подождать, могу даже обойтись какое-то время». «Вы могли бы мне очень не понравиться», — сказала она. «Вы отнимаете у меня всякую гордость, отнимаете возможность все свалить на принуждение». «Я думал, вашей гордости будет легче, если позволить вам самой решить». «Выходит, не легче». «Выходит», — сказал он. «У нас в стране женщины такие же. Надо их упрашивать или напирать. Тогда они довольны». «Вы что, со всеми такой?» «Нет», — ответил Хуан, — «только с вами». «Вы зачем-то сюда пришли? Сами сказали, что я тут ни при чем». Она посмотрела на свои пальцы. «Смешно. Я, что называется, интеллигентная женщина, читаю всякие книжки, я не девушка». «Изучила тысячи историй болезней, а набираться не умею». Она улыбнулась коротко и тепло. «Не можете хоть чуточку меня заставить?» Он протянул к ней руки, и она легла с ним на солому. «Не будете меня торопить?»